Глава 13. Слова Лианы Акрис искушали и подначивали поддаться на уговоры. И пусть я понимала, что ей выгоднее, чтобы дочь оставалась подальше от заговорщиков, да и от генерала тоже, твердое решение ни в какую не желало приниматься. Потому что я ведь и сама сомневалась. Такой живой, как здесь, в чужом мире, я себя давно не чувствовала. И осознавала, что даже если вернусь и смогу наладить жизнь с того момента, в котором мне придется оказаться, все равно никогда не смогу забыть все, что тут происходило. Не смогу забыть Кейрана. Я рассказала демонице о том, что Дивардис отправляется в поездку и что я напросилась с ним. «Вот как?» — улыбнулась она. «Думаю, это пойдет на пользу вам обоим. Побудете наедине друг с другом». Я опустила взгляд. Щекам стало горячо от проницательного взгляда собеседницы. Казалось, она прекрасно понимала, что творится у меня в душе. «Хорошо», — произнесла я, вскинув голову. «Я поеду. А потом уже решу, что делать и как быть с обратным ритуалом». «Славно», — кивнула Лиана. «До вашего возвращения я останусь здесь, в замке. А потом, если получится, хотела бы вернуться домой». «Да, вот что», — вспомнила я. «Про ваш дом. Об этом я уже говорила с Кейраном. Там сейчас живут какие-то ваши дальние родственники. Но, думаю, можно сделать так, чтобы они вам уступили вашу собственность». «Было бы хорошо снова там оказаться», — откликнулась демоница. «Скажите», — замялась я, — «а с Его Величеством вы говорили? Встречались лицом к лицу? Сейчас, после вашего возвращения в Империю?» «Да, нам устроили встречу», — кивнула она. «Но я уже не та Лиана Акрис, которую он знал. Тогда я была молода и строптива, не желала, чтобы кто-то принимал решение за меня. Если бы знала, что меня ждет, могла бы выбрать другую судьбу. Но, увы, предсказать собственное будущее я не в силах». Я вздохнула. «Да, и вправду обидно. Иметь такой ценный дар, но без возможности использовать его себе на пользу». «Говорят, Его Величество проявлял к тебе интерес?» — осведомилась Лианна. «Невзаимный», — заверила я. «А позже я наверняка рассердила его, когда подружилась с его сыном». «Да, Его Высочество, конечно, весьма необычен», — заметила демоница. «Вы не знаете, что между ними произошло? Почему император и принц до такой степени не ладят? Дэрил ведь его единственный наследник». «Нет, что ты, откуда мне знать? Когда я ушла на войну, Его Высочество едва появился на свет. С тех пор много воды утекло». Мне подумалось, что Лиане Акрис тяжело придется в изменившемся мире. Да и не факт, что она сможет вернуть свою утраченную магию. А еще демоны, которые против союза с людьми. Они будут презирать ее за то, что была пленницей графа. Как Табрис. Вспомнив, что хотела поговорить о заговорщиках, я изложила ей все, о чем беспокоилась. «А Майя, конечно, совершила большую ошибку, когда связалась с ними», — согласилась со мной Лианна. «Но видишь ли, я не видела ее будущее во всех подробностях, только в общих чертах, и не обо всем успела предупредить в письмах. Так что не держи на нее зла». «Ну а мне-то что теперь делать? Не ей ведь угрожают. И, кстати, среди них действительно есть ваши родственники?» «Возможно, но ко мне никто из них не приходил», — ответила собеседница. «Наверное, я для них перестала существовать, потому что запятнала себя и испортила свою репутацию. Что же до твоих опасений, я бы на твоем месте доверилась Его Высочеству. Он ведь пообещал, что защитит тебя, если не станешь вмешиваться в происходящее. В ближайшее время они покинут замок, а потом и вы с генералом уедете, и все это останется в прошлом». «Хотелось бы надеяться», —